Огненный бог Маранов. Арахна вновь принялась за чтение. Летопись возвратилась к Урфину Джусу и начала рассказывать, как он проводил скучные годы в своем уединенном доме в стране живунов. 10 лет копался Урфин в своем огороде, и вдруг судьба его круто изменилась. Близ его жилища упал гигантский орел Карфакс, раненный в битве с другими орлами. Бывший король вылечил Карфакса, и между ними завязалась дружба. Хитрый Урфин уверил благородную птицу, что у него в мыслях только одно — осчастливить других людей. Хорошо бы ему сделаться королем отсталого народа, живущего в нужде и невежестве. Этот народ под правлением Урфина заживет на славу. Самым темным народом в волшебной стране были прыгуны, населявшие уединенную долину среди гор. Прыгуны, называвшие себя маранами, настолько отстали от других племен, что даже не знали употребления огня. Этим и воспользовался ловкий Джус. Он прилетел в страну маранов, прилетел ночью на спине гигантского орла в пурпурном одеянии с горящим факелом в руке. Джус объявил себя огненным богом, спустившимся с неба, и легковерные мараны подчинились его владычеству. Урфин начал с того, что привлек на свою сторону князя и старейшин. Вместо шалашей, в которых они жили, для них были построены теплые, уютные дома. Джус научил знатных маранов готовить на огне вкусные блюда, приучил их к роскоши и пирам, и они стояли за Урфина горой. Он принес им легкую привольную жизнь за счет простых людей. Простонародье готово было взбунтоваться, но Урфин ловко направил их гнев на соседние племена. «Ваше счастье не здесь», — сказал маранам Урфин. «Из вашей скудной неплодородной земли я поведу вас на завоевание богатых равнин с фруктовыми рощами и со стадами жирных овец. Мы захватим удобные жилища мигунов и живунов, завладеем богатствами изумрудного города». Воинственные мараны с восторгом отозвались на призыв Урфина. Собралась сильная армия. Джус взял в плен железного дровосека, покорил мигунов и повел солдат на изумрудную страну. К тому времени изумрудный город превратился в остров, дуболомы под руководством Страшилы окружили его широким каналом. Солдаты Урфина навели мост через канал, городские укрепления пали под натиском врага. Страшила, длиннобородый солдат Дин Геор и страж ворот Фарамант снова оказались в плену у дерзкого захватчика. И опять на помощь к ним пришли девочка и мальчик из большого мира. Дочитав до этого места, Арахна торжествующе воскликнула. «Ага, я так и знала, что Рамина ошиблась. Все-таки Эли снова появилась в волшебной стране». Но вскоре колдунья приумолкла. Девочка оказалась младшей сестрой Элли, и звали ее Энни. Энни была на 10 лет моложе сестры. Наслушавшись рассказов Элли о ее чудесных приключениях, Энни и ее друг Тим О'Келли стали мечтать о путешествии в волшебную страну, и их мечты сбылись. Они пересекли великую пустыню и кругосветные горы на удивительных животных, называемых мулами. Что это были за животные?